Лодка бесшумно причалила к берегу, фалень был привязан к низко свисающим ветвям, три человека сошли на берег и исчезли в подлеске. Они прошли уже около 10 ярдов, когда Гамильтон прошептал, обращаясь к Наварро: «Ну, что я тебе говорил? Никаких заборов под током. Зато могут быть капканы на медведей». В домике охраны отдыхали 4 человека, одетых в серую полевую форму, типичную для вермахта периода Второй мировой войны. Все лежали одетыми на походных койках, 3 спали или дремали, 4-й читал журнал. Не звук, а скорее инстинкт заставил читавшего взглянуть на дверь. Рамон и Наварро добродушно улыбнулись ему. Однако люгеры с глушителями, которые они держали в руках, выглядели далеко не так дружелюбно. 2 часовых у причала, развалившись на стульях, созерцали водную гладь. Неожиданно позади них кто-то, словно извиняясь, прочистил горло, они мгновенно обернулись. Гамильтон без лишнего шума разобрался с обоими. Прибывшие надежно связали 6 охранников, каждому воткнули кляп и оставили в доме. Рамон посмотрел на 2 телефонных аппарата, потом вопросительно на Гамильтона, который кивнул ему и добавил: «Нельзя рисковать». Рамон перерезал провода, в то время как Наварро собрал винтовки охранников. «Не будем рисковать?» — спросил Наварро у Гамильтона, и тот снова кивнул. Побросав винтовки в реку, друзья направились к колонии. Шли медленно и осторожно, ступая легко и бесшумно, как ходят индейцы. Все они прекрасно владели этим искусством, благодаря которому им не раз удавалось пересекать территории враждебно настроенных племен Мату-Гроссу и оставаться в живых. Рамон и Наварро двигались по правой стороне дороги, Гамильтон — по левой. Все старались держаться ближе к лесу. Когда до территории колонии осталось всего несколько ярдов, Гамильтон знаком приказал близнецам остановиться. Яркий лунный свет освещал 8 домиков, сгрудившихся вокруг квадратной, похожей на плац, площади. Почти все здания изрядно обветшали, и только одно из них, расположенное в дальнем левом углу, выделялось на общем фоне. Это был не просто домик, а небольшой крепкий коттедж. К нему примыкал металлический ангар, за которым тянулась короткая взлетная полоса. У входа на территорию колонии по диагонали от коттеджа стояла небольшая крытая тесом хижина, по-видимому, служившая пропускным пунктом и домиком охраны. Предположение подтверждало и одинокая фигура прислонившегося к стене часового. Подобно своим товарищам у причала, охранник носил военную форму. За спиной у него торчала винтовка. Гамильтон подал знак Рамону, тот махнул ему в ответ, после чего все 3 исчезли в подлеске. Запрокинув голову, часовой пил из бутылки. Неожиданно в глазах у него помутилось, его сильно ударили по голове. Последнее, что успел различить охранник, были 3 невесть откуда взявшиеся руки. Одна забрала у него бутылку, 2 другие подхватили подмышки, когда он начал оседать на землю. Хижина и в самом деле оказалась домиком охраны. Несколько минут спустя в ней на полу лежали 6 связанных мужчин с кляпами во рту. Стоявший посредине комнаты Гамильтон методично выводил из строя винтовки и пистолеты. С факелами в руках в комнату вошли близнецы и отрицательно покачали головами. Затем все 3 вышли и начали обходить домики один за другим. Рамон заходил в очередную развалюху, а Наварро и Гамильтон оставались снаружи. Потом Рамон выходил и каждый раз отрицательно качал головой. В конце концов они дошли до коттеджа. На этот раз все трое зашли внутрь. Гамильтон нащупал выключатель и включил свет. —